тысячи лет верит в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское, несомненно, есть. И удивительная, загадочная судьба Ленина. Ни одной книги настоящей, ни одной настоящей биографии, даже судьбы вождей нацизма просвечены со всех сторон по сравнению с Лениным. Это человек не 20 века, не нашего века. Он принадлежит будущему. Там будет понят, пишет Голковский. Уже поняли. Если Маркса Жак Атали называет пророком эры глобализма, то апологеты этой эры пишут уже вполне откровенно, что по сравнению с результатами деятельности грядущего мессии усилия Ленина или Гитлера покажутся скромными. Антихрист действительно превзойдет все пределы в политике. Можно сказать, что Лениниада является собой демонический проект. Одержимый нечистым духом человек был проведен к вершинам государственной власти, совершил чудовищные преступления и, брошенный своим инфернальным куратором, в безумии догнивал в горках. Эта судьба заставляет задуматься, есть ли подобные политики в наши дни. Думаю, что есть. Неужели дьявол прекратил свою провокационную деятельность, свою активность в мире людей? Всякий раз, когда какой-нибудь физический, интеллектуальный или духовный недомерок, как говорится, метр с кепкой, вдруг неожиданно попадает в число великих, возникает вопрос, откуда он взялся? Кто его вытащил? Оккультная политика высшего уровня всегда, в том числе и в наше время, была прежде всего направлена против нашей страны, хранящей православие. Советник Рейгана Ричард Аллен писал, что оба лидера, Рейган и папа Иоанн Павел II, считали крушение Советской империи неизбежным, ставя при этом во главу угла больше духовные, чем стратегические основания. Оба лидера, как утверждает советник, разделяли общее мнение о том, что необходим некий опирающийся на сверхъестественные силы религиозный план. Интересно, что, говоря о сверхъестественных силах, они, в том числе и Рейган, сошедший в конце жизни с ума, не произносили слово «Бог». И еще одна деталь, которую давно заметили внимательные люди. На большом количестве фотографий крупнейших политических деятелей, начиная Бушем-младшим и заканчивая Саркози, мы видим явно сатанинскую распальцовку. Они не только демонстративно делают козу, когда обращаются к объективам, они оттопыривают два пальца рожками даже тогда, когда держат руки по швам. Такое ощущение, что указательный палец и мизинец они держат в виде вилки практически постоянно. Этой вилкой как будто подключаются к источнику инфернальной энергии. И теперь, что касается Обамы. Не случайно взгляд американского конспиролога увидел в нем не больше не меньше, как предтечу Антихриста. Во всяком случае, сюжет рождения от блудницы из колена Данова с, мягко говоря, непристойными фотографиями его молодой мамы, вывешенными в интернете, прослеживается на примере нового американского президента отчетливо. И мессианский имидж Обамы тоже характерен. Чего стоит одно только его высказывание о том, что американскому народу следует обновить веру. Каждый маленький мессия, выведенный путем тщательной селекции греха, становился реформатором и революционером. И благие цели, зачастую выдвигаемые этими деятелями, не должны смущать христианина. Митрополит Антоний Храповицкий в своей работе «Христос Спаситель и еврейская революция» обращает наше внимание как раз на этот момент. Именно тогда, когда борцы против засилья Рима, пораженные тем, что Христос накормил тысячи людей малым числом хлебов, решились едва ли ненасильно сделать его своим предводителем, он просто ушел от них по водам. Такое прочтение евангельского текста понятно на фоне только что происшедшей Российской революции, но оно актуально и в наши дни. Бойтесь реформаторов и мессий. Каждый из них – прообраз главного политика последних времен – Антихриста, который будет обуин дьяволом от чрева матери. и деятельность каждого из них, инфернальный эксперимент прихода дьявола в мир. Если тот или иной оккультный политик окажется жизнеспособным, наподобие засушенного и оживленного пальца, то этот опыт будет использован самой решающей.